Алло. Алло. Алло. Спала, нет. А? Проснулась или чего? А? Чего? Проснулась или чего? Чего? Спала, нет. Чего? Ребята настоящие. Чем занимаешься? Ты вообще кто? А это Баранова. Вот. Чего? Чучелка, и делать нечего, да? А? Алло? Ты вообще нормальная или вообще адекватная девушка, или... Ой, болтушка. Баламутишь, баламутка. Ты ёбнутая, что ли, или вообще? Тебе бадагулом надо. Вот тебя плетью хорошей. Чего? Надо тебя драть. Драть надо. Тебе бадагулом надо. Ты вообще нормальная? А чего? Женщина, вы вообще адекватные. Приходи, я тебе дам наркотиков. Целую ношу вон дурмана. Женщина, вы вообще адекватная? Да. А? Ядрёна шмага. Я сейчас позвоню вон дворецкому, так он даст наркотики. Наркотики? Алло? Вы вообще куда звоните? Вы вообще нормальная женщина? А чего? Ну я не знаю, а что ты вообще сюда звонишь? А чего? Ничего, мочало. Ты очень нормальная мамуля с головой. Пошла ты к черту. Но... Дрова-то исколола. Давай, иди, Колизерова. Заканчивайте вот это вот хуйней заниматься. Знаешь, это какое... Я все понимаю, я уважаю, ну, мамуля, брат, но а ты вообще нормальная, ты вообще чё... Что говоришь-то? Да. Черепенья первая, да, иди Кулидрова. Ты пердизина здорова, блядь. Кулидрова, иди, дура. Иди нахуй, дура, блядь, ненормальная, блядь. Если честно, блядь, у меня даже нету слов. Ну, хотя я просто уважаю мам, блядь. Ну, вот тебя вообще, я вообще... Чего ты звонишь мне? О-о-о. Наркоманка херова. Ты вообще нормальная? Ты вообще, блядь. Чего? Ты своим языком ёбнутая, блядь. Сегодня праздник. Да мне вообще похуй, праздник у вас там, не праздник. Ты вообще куда звонишь? А чего? А чего? А чего? Вот именно, а чего, нахуй, бля, ты посмотри, куда ты звонишь, нахуй, бля, ну я определись. Болтень, полиция тебя ведь подслушивает. Полиция тебя разрешит. Мне похуй, кто меня послушает. Вот-вот он тебе и даст подзатыльника из Калашникова. Иди нахуй, я тебе еще раз говорю, иди нахуй, ты вообще откуда вообще взялась, ты вообще куда звонишь? Заколебала, блядь. Из-за пыла, блядь! Из-за пыла! Пошла ты, ебанутая дура, нахуй, если я могу сказать. Наркомания. Ты с похмелья. Ёбнутая, что ли, я не пойму. Вот вы женщина, да. вы женщина, и хоть ну и мне. Вы вообще что хотите? Вы вообще куда звоните? А чего? Ну а вы вообще кому звонишь? Ты вот вообще кому звонишь? Вы что? Ты пидерсия, ты кому звонишь? Ты пидерсия, ты кому звонишь? Ты с похмелья! Ты пидерсия, ты кому звонишь? С похмелья, а? Ты пидерсия, ты кому вообще звонишь? Ты вообще на какой адрес звонишь? Ты вообще... Ты обознула вообще, вот, с кем ты разговариваешь, как ты разговариваешь, вообще, я не понимаю. Женщина, что вы хотите от меня? Приходи, я тебе дам наркотиков, целую ношу вон дурмана. Иди нахуй мне со своими наркотиками, ты понимаешь, ты дебильная дура, блядь. Ты вообще куда звонишь? Ты кому звонишь? Так иди в аптеку, дадут там. Ты корова ебаная, блядь. Вот пей этот конскот, щавель. Запаривай дурман кулючий, да пей. Иди нахуй, тварь ебаная. Ты понимаешь, что блядь, меня Россия нахуй пропрёшь, блядь. Ты, блядь, Ты, блядь, посидишь, нахуй, за эту наркоту, я не знаю, что ты хочешь от меня вообще? Ты кому звонишь? Чего? Какое ёбаное, ты чего? Вот именно я тебя хотела спросить, ты чего вообще звонишь? А чего? Ничего, мочало. Ну, чего, блядь? Ты ебаная, блядь, вообще нахуй, бля, кура ебаная, блядь. Ты да. Иди нахуй, бля. Чего? Чего? Вообще ебанутая, что ли? Голос от наверен, похож. Что? Как фамилия? У тебя фамилия? Баранова. Я сейчас разъясную, блядь, как у тебя фамилия? Ты что, ебанутая нахуй? Дура, да. Блядь, вообще, ты с кем вообще связалась? Да. Сколько пенсию-то гребаш? А? Ты сколько получаешь пенсию-то? А? Ёбнуться, что ли, блядь, я вообще не пойму. У меня, блядь, вообще, где работает, нахуй, блядь, в этой какой хуйне. Тебя сейчас, нахуй, блядь, я завтра к тебе приеду, сука, ты, блядь, будешь мне, блядь, прям вообще сказать, Игаля, блядь, вообще, нахер, блядь, боже, блядь. Тебе надо драть так. Большие деньги. Сколько платить что? Будешь? А? Чего? Тебе надо брать. Ты свой рот нахуй вообще видела? Ты вообще свой рот видела? Ты дура, блядь, ебанутая, блядь. Ты тебе бодогом надо. Нахуй, блядь, свой рот. Тебе бодогом надо. Вот тебе, дикую дуру. Я вот тебе еще раз говорю, ты чё рот свой открываешь? Пидорочка, блядь, ты вообще нахуй, ты вообще кто здесь? Ты завтра, блядь, уедешь нахуй, блядь, улетёшь! И я тебе ещё, блядь, дам, блядь, пендаля нахуй, блядь, подсрачник нахуй, блядь, чтоб ты уебал, блядь, свободно, блядь, как вип-персона, блядь. Чё выёбываешься-то? Я не пойму, блядь. Давно тебе уже надо в психиатрию. Ты, сука, блядь, ты вообще, я вот просто не пойму, ты вообще, блядь, ты просто охуевшая уже, смотрю. Да. Да. Я тебе еще раз говорю, я даже, блядь, вот прям вообще. Из таких-то флагм уешь, с таким нахуй, блядь, вот этим вот, блядь, да, с таким вот позорным флагм ты уешь отсюда, блядь. Да. Как ты нахуй зарабатывала, блядь, здесь, нахуй, блядь, вот с таким вот хуйней уешь отсюда, блядь. Что ты городишь-то, блядь? Потому что ты много, блядь, базара берешь. Потому что ты психушка, я чувствую. И вижу по тебе, по разговору. Что? Ты вышла с психушки. Да, вот Господь вас наказал. Да. Иди нахуй, дура, ты ебанутая, блядь. Вот реально ты дура ебанутая. Девушка, я вас звать не знаю, ну, как бы вот, ну, у вас вообще вот. Я тебе серьезно говорю, опять ты туда пойдешь? Я еще раз сказала, рот свой закройте, и вы пойдете. Да, а? Хорошо. Давай, Михайловна, ложись спать. Давай, Господь Бог, тебе здоровья. Возьми у мамы сигаретку. Пожалуйста, да. Милашка. А? Алло. Парь, я реально, я тебе говорю, я вот просто, я, ну, девушка нормально, спокойно, ну, блядь. Я реально тебе говорю, блядь, ну тебе вот прям вот по твоему ебальничку плачет масло. Да. Да. Приходи, я тебе обухом голову тут отсобачу. Давай, сюда приходи. Пиздец. Давай, куда приходи, чё ты шишь-то? А где ты живёшь? Ну а чё ты слышишь-то, блядь? Давай, я прям вот сейчас, нахуй, блядь, вот сейчас. Вот моему ебану размазаться масло, блядь. Прям вообще, блядь, прям вот слышишь, нахуй, сука. Давай, ну, смотри, давай. Куда приходишь? Ну и приходи. Ну, куда приходи? Вот, а то не то, что ты будешь заговаривать, а вообще голова будет пробита. А? Хуйна. Бля, у вас размажется у всех, реально у всех, девочки. Ой, мне хорошо. Вообще, мне за себя вообще бояться нехуй. А где ты? Я ж не знаю. А где ты вот живешь? Мне вообще похую. Что, у дурдом приходить ко мне? Чё ржёшь? Я тебе еще раз говорю, то, что мне за себя бояться нету. У меня 30+. Мне вообще, мне хую на вас, на всех, вообще, вообще. Вас разъебашу нахуй, блядь, как масло, сука, нахуй, блядь. И вы у меня вообще, вот еще, блядь, попросите, блядь, нахуй, сука, прощения, блядь, ука, прям вообще, блядь, я вас подвезу, блядь, к ментовке, мы разберемся около ментовки. Мы, вот, через скоро будет суд, мы узнаем, с зоны ты или откуда ты. На тебе такое дело откроет, что ты даже из дурдома не выйдешь. Давай, я прям вот выйду со всеми. Да, это хорошо. Это очень даже хорошо. Вас да, хорошо. Хорошо, хорошо. Вас сколько? Сука, вас сколько? 80. Вас сколько? 80. Алло. Я еще раз повторяю, вас сколько? Охуеть. Тебе что, с головой не гуд? Иди полечись. Я одна. Вот смотри, я одна, я вас одна, я от троих. Успокойся, иначе а то попадешь в милицию, понятно? Блядь, ну давай, блядь, ты вообще откуда нахуй этого хуйни взял? Не ищи дураков. Ты будешь говно мое глотать? А? Чё, блядь, я вас не пойму? Ты будешь говно мое глотать? Нахуй.